Даниил Калинин. Игра не для всех. Вторая отечественная. Пролог. Николай Андреанович Букретов в задумчивости смотрел в окно, наблюдая за тем, как по пустынному перрону гонит снежную взвесь поземка. Сделав небольшой глоток крепкого черного чая с лимоном и порцией шустовского коньяка, он невольно улыбнулся в густые черные усы, залихватски подкрученные на кончиках. Все же есть какое-то особое удовольствие в наблюдении за непогодой, когда сам ты находишься в уютном тепле вагона первого класса, включенного в состав эшелона специально для штаб-офицеров, удобно расположившись на мягком диване. И попиваешь при этом горячий чай с коньяком из стакана, покоящегося в мельхиоровом подстаннике с вычурным вензелем. Мгновение удовольствия, оттеняющее невольно тяжкие и безрадостные мысли о будущем. А какие еще могут быть мысли, если сам ты едешь на войну? Николай Андреанович дослужился до полковника русской императорской армии, так ни разу и не побывав в деле. Подавление боксерского восстания в Китае и русско-японская война обошли стороной молодого перспективного офицера, получившего очередное производство по службе за успехи в науке. Непыльная служба при штабе Кавказского военного округа, затем преподавательская деятельность в Тифлисском пехотном юнкерском училище и последующее исполнение обязанностей генерала-квартирмейстера округа. Все это не принесло полковнику Букретову ратной славы, зато не обделило чинами и наградами, а на третьей степени святой Станислав второй и третьей степеней. Впрочем, сейчас его мундир защитного цвета хаки украшен лишь скромным, но многое говорящим кадровым офицерам значком об окончании Николаевской академии генерального штаба с двуглавым коронованным орлом. Назначенный начальником штаба во вторую кубанскую пластунскую бригаду, действующую на самом острие наступления ереванского отряда, уже успевшего овладеть боезетом, Николай Андреанович прекрасно понимал, что офицеры-фронтовики, как и сами пластуны, уважают только боевые награды и собирался честно заслужить их, или, по крайней мере, уважение соратников и подчиненных. Легкий мягкий толчок и негромкий скрип колесных парорельсов возвестили о том, что эшелон окончательно остановился. Полковник сделал последний глоток уже заметно остывшего чая, после чего решительно встал, потянувшись к серой шинели из простого, но крепкого и толстого солдатского сукна и щегольской папахи кубанки из черного каракуля. Все же и сам казак, пусть и родом из грузин, приписанных к кубанскому казачьему войску. Шинель перепоясала портупея. На последнее свое место нашли ножны с обязательной офицерской шашкой и кобура с уставным самовзводным наганом. Но все же прежде, чем открыть дверь купе, полковник на мгновение замер. Ему неожиданно подумалось, что за дверью уютного теплого купе первоклассного вагона и именно для него, полковника Букретова, начинается война. Вздор, конечно, дабы из этого еще предстоит немалый путь по горным долинам и перевалам, который придется преодолеть верхом, а там сражающуюся бригаду еще и догонять придется. Но, естественно, этот путь будет разительно отличаться от комфортного путешествия железной дорогой по живописным землям, некогда принадлежавшим древнему царству Урарту, а после античной Великой Армении. Подавив приступ малодушия, полковник решительно распахнул дверь и двинулся к выходу походкой уверенного в себе, крепкого физически и духовно человека. И как бы ни страшило его будущее, кто на войне не боится, пусть и подспудно, для кубанского казака грузинского происхождения не могло быть никаких сомнений в истинности и святости войны с османами. Тем более, что турки первыми вероломно напали на русские черноморские порты без предварительного объявления войны. Это про начало войны с Австро-Венгрией и Германией могут быть споры между патриотами-славянофилами, призывающими не бросать братушек в беде, и всяким прогрессивно настроенным сбродом, все же справедливо подмечающим, что за братушек пролито уже море русской крови, да не в коня корм. Вон, сколько было войн за болгар, и что, вернули они свой долг, поддержали Россию в новой войне? То-то и оно, что нет. А ведь было бы неплохо, если бы болгары, усмирив обиды от разгрома во Второй Балканской, выступили против Австро-Венгрии или той же Турции вместе с русскими и сербами, или хотя бы перекрыли поставки по Багдадской железной дороге, ведущей из порта в Германию, в самый Берлин. Везут по ней вроде бы и не военные грузы, в основном продовольствие. Но продовольствие в стратегически важных для Боши масштабах. Вот начали бы германцы голодать к концу текущего 1914 года, глядишь, сейчас бы уже и мир заключили. Но то просвещенная Европа с цивилизованными правилами ведения войны. Хотя, судя по последним событиям и сообщениям, что с западного, что с восточного фронтов, цивилизации там уже нигде и не пахнет. Один расстрел бельгийских заложников в Дина ничего стоит. А там рядом и варварское разрушение Реймского собора, и пулеметный огонь с чердаков больниц по русским солдатам генерала Самсонова в Валенштайне. Но здесь, на Кавказском театре боевых действий, даже намека на цивилизованность не было последние лет 500. Здесь Азия с ее зачастую средневековой жестокостью, отрубленными головами у пленных, беспощадной резней мирного христианского населения, которые всегда отличались османские иррегуляры, не говоря уже о повальных грабежах и изнасилованиях. Годы идут, Стамбул приобретает черты современного европейского города с восточной экзотикой, канули в прошлое свирепые башибузуки. Но что, неужели что-то изменилось? Судя по киликийской резне, что турки устроили армянам всего 5 лет назад, нет. А теперь, с началом войны, положение армянских христиан в порте стало, очевидно, еще страшнее и тяжелее. Конечно, класть жизни русских солдат за спасение армянских христиан – идея пусть и возвышенная, и дело правое. Только чем это все отличается от помощи балканским братушкам? Но на самом деле еще как отличается? Ведь это сербский убийца отнял жизнь умного и толкового эрцгерцога Франца Фердинанда, не пощадив и его ни в чем не повинной жены. А ведь наследник престола Австро-Венгрии собирался дать славянским народам империи Габсбургов широкую автономию и был твердо против любых конфронтаций с Россией. Так почему его убили? Да кто его знает, сербских террористов? Вот только уже официальные власти сербского королевства отклонили австрийский ультиматум, состоящий из 10 пунктов. Отклонили только по 6-му пункту, отказав в участии австрийских чиновников и правительства в расследовании Сараевского убийства. Значит, что? Значит, были замешаны. Ну так и получаете войну и расплачиваетесь за собственные грехи, раз сами ее провоцируете. И, может, и не стоило заступаться за братушек, коли сами навлекли беду на свою голову. Однако же турки сами начали войну с Россией, внезапно обстреляв Одессу, Севастополь, Феодосию, Новороссийск. Но при всем при этом обстрел портов – это всего лишь цветочки. Там турки хотя бы соблюли некоторую видимость приличий. В Новороссийске и Феодосии перед самым обстрелом османские моряки, подчиняющиеся непосредственно германским офицерам, передали предупреждение о своих действиях и предложили гражданским покинуть города. А вот здесь... Здесь, на Кавказском театре боевых действий, турки сосредоточили значительные силы в лице полнокровной 3-й армии. Последняя состоит из 3 корпусов, 2 отдельных пехотных и 5 кавалерийских дивизий, а также курдского ополчения. 400 пехотных батальонов, а всего под 180 тысяч штыков и сабель при более чем 200 орудиях и свыше 100 пулеметов. Плюс отдельный корпус сосредоточен в Приморье. Это еще под 45 тысяч бойцов регулярной армии, последние 1,5 года активно реформируемые при участии германских военных специалистов. Число же курдской иррегулярной кавалерии наверняка неизвестно, но по примерным подсчетам тянет еще на 1 полнокровный корпус. Так вот, ягодки пойдут, если вся эта армада прорвется в Россию, ее грузинские и армянские владения вступят на Северный Кавказ. Тогда резня начнется пострашнее, чем в Киликии. Тем более, что к османам может присоединиться и местное население, лишь недавно замиренное, а ныне активно настраиваемое против русских турецкими эмиссарами. Вон, поморские аджарцы уже за врага воюют. И ведь в случае полного успеха османов резать будут уже христианских подданных русского царя, не глядя, кто стар, кто млад, раненый перед тобой кубанский казак или же беззащитная беременная женщина. И всю эту османскую армаду должен остановить единственный русский корпус – 150 пехотных батальонов и 175 казачьих сотен при 300 орудиях. Численное превосходство на стороне противника едва ли не 3-кратное. Не, до начала войны русская Кавказская армия была полнокровной и состояла из трех корпусов. Но второй и третий корпуса, а также пять казачьих дивизий уже успели перебросить на Восточный фронт. Соответственно, чтобы восполнить эту убыль, на Кавказ из Средней Азии принялись переводить второй туркестанский корпус и сибирскую казачью дивизию, части которых, увы, на настоящий момент только находятся в пути. С учетом особенностей театра военных действий, русское командование на Кавказе в сложившихся обстоятельствах приняло единственное верное решение – атаковать. Да, именно атаковать. Ибо перекрыть наличными силами сотни верст границы просто невозможно. Пассивная оборона приведет лишь к тому, что турки, создав многократное превосходство на участках прорыва, сомнут ее словно карточный домик. Учитывая же сложность рельефа местности и отсутствие разветвленных железнодорожных линий, сильно ограничивающих не только передвижение по долинам, запертым узкими перевалами, но и возможность свободно оперировать резервами, а также оперативно перебрасывать подкрепления, одним словом, переход к обороне в настоящих условиях означал не только потерю инициативы, он обрекал армию на поражение. Соответственно, для наступления армия была разделена на пять боевых групп, каждая из которых имеет свою задачу. Первая, самая сильная, под командованием генерала Берхмана, действует в направлении на Эрзерум, имея в своем составе несколько боевых отрядов. Это ударные Саркамышские, прикрывающие его на флангах Альтинский и Кагызманский. Вторая, под началом заслуженного генерала Абациева, выходца из низов, успевшего заслужить три солдатских Георгия, уже успела овладеть Баизетом и наступает на Ван и Катур. Именно к ней приписан Николай Андрианович. Третья, заметно меньшая группа, прикрывает Поморье. Четвертая, также незначительная, защищает границу с Персией. В свою очередь подразделения пятой группы составляют армейский резерв в Тифлисе и охраняют тылы. Ничего не скажешь. Толково. План действий Кавказской армии разработал начальник штаба, энергичный и деятельный генерал Николай Николаевич Юденич. Генерал заслуженный, боевой, награжденный Георгиевским оружием за Мукден. Там полк под его началом выдержал удар двух японских дивизий, сорвав охват русской армии японцами. И в том бою Николай Николаевич был дважды ранен. Так вот, начштаб успел воспользоваться окном возможностей в тот момент, когда многочисленная османская армия еще только начала разворачиваться для генерального наступления. Турки сочли, что русские в связи со своей малочисленностью будут лишь обороняться, и были неприятно удивлены, когда группы Берхмана и Абациева вдруг перешли границу и, отбросив курдское ополчение до передовые подразделения регулярной армии, начали стремительное наступление. Понятное дело, что вскоре османы начали вводить в бой основные силы. Но во встречном Киприкейском сражении с группой Берхмана они понесли значительные потери, а Абациев прочно занял Баизетскую, Диадинскую и Алашкертскую долины, закрепившись на Топорисском перевале и перевале Клыч-Гядук. Фланговые бои в Дутахской долине Аджарии победители не выявили, но, по крайней мере, контратака врага не возымела успеха. Таким образом, несмотря на значительное превосходство османов в живой силе, кампания для последних началась крайне неудачно. Русское же командование, в лице прежде всего Юденича, выиграло не только ноябрьское пограничное сражение, прочно перехватив инициативу, но и столь ценное время на прибытие туркестанского корпуса. Конечно, оперативная пауза не могла быть сколь много продолжительной, но полковник Букретов очень надеялся, что времени добраться до второй пластунской бригады ему хватит. А там штабной офицер, не особенно-то искавший для себя ратной славы и боевых наград на Дальнем Востоке, собирался воевать. Воевать всерьез. Историю притеснения грузин турками он знал превосходно. Кубанские казаки также воевали с османами все время своего существования. И Николай Андрианович помнил об этом, а потому войну на Кавказе воспринимал для себя как нечто личное. Понятное дело, что должность начштаба не предполагает личного участия в бою, но ведь случается всякое. Как правило, если в ходе боевых выбывает командир, то его обязанности временно исполняет начальник штаба. А командиры пластунов бывает, что и сами ведут людей в бой, доказывая, что достойны командования лучшими кавказскими воинами русской императорской армии. За примерами далеко ходить не надо. Всего месяц назад, во время Киприкейского сражения, Командир Кубанской пластунской бригады генерал Михаил Алексеевич Пржевальский первым вошел в ледяную воду Аракса, ведя за собой пластунов на ночную вылазку. Вот теперь Николаю Андриановичу осталось только прибыть в бригаду, получить традиционный для всех офицеров пластунской бригады бешмет с газырями и башлыком, обязательно кинжал каму на пояс, бурку и в таком грозном горском одеянии хоть сразу в бой.